«А знаешь, моя дорогая, в чем ты ошиблась?» Я встал, неспешно прошелся туда-сюда, присел перед дамой на корточки. «Ты, дорогуша, ошиблась в том, что решила, тебе я не ровня, что ты можешь делать со мной все, что захочешь, можешь даже забыть, что пообещала словом королевы, потому что сильнее, умнее, удачливее, красивее наконец. Кстати, с последним я спорить не собираюсь. Соревноваться с женщинами в красоте мужчинам бессмысленно, да я собственно никогда этого и не делал. Но что касается остального, вот, скажем, мы обо всем вроде договорились, и я готовился честно исполнить свою часть сделки. Однако тебе этого показалось мало. Мало из-за того, что, как я понимаю, ты привыкла повелевать, привыкла судить других по законам, которые сама же придумала. Я снова поднялся и снова прошелся туда-сюда. Я ведь и вправду не собирался вмешиваться в ваши дворцовые дрязги. Не лез на рожон, не показывал свою силу, с уважением относился к местным традициям. Короче, вел себя так, как подобает всякому гостю. Но ваш совет с тобой во главе сделал все, чтобы обвинить меня в преступлении, которого не было, и приговорить к смерти. А ведь я просто хотел отыскать проводника на ваш юг. Мне не было никакого дела до вашей дурацкой политики. Я просто хотел посетить храм вечного времени и святилище. Спросишь, зачем мне это понадобилось? Ну, что ж, я отвечу. Честно, как на духу. По моему внутреннему циферблату времени прошло меньше трети от запланированного, поэтому, хочешь не хочешь, пришлось продолжить болтать. Родом я не из Вистарии, но пришел в твое королевство из Ганшенхайна, а туда я прибыл на шкуте с восходного континента. Прибыл не в одиночку, со мной была спутница, юная девушка лет 16 или чуть больше. Я относился к ней, наверное, как к младшей сестре или даже как к дочери. Больше всего на свете она мечтала вернуться домой, и я дал обещание, что помогу ей. Увы, в Ганшенхайне мы попали в ловушку. Магистр Пирополус, один из сильнейших чародеев Мальфрана, захватил мою спутницу в заложницы. Чтобы освободить ее, мне надо найти для Мальфара одну безделушку. Эта безделушка хранилась в вашем святилище. Я собирался выкупить ее, отработать любую службу, возможно, даже украсть, но, я нарочито тяжко вздохнул. Сначала у меня на дороге встал твой неправедный суд, а затем, когда я все же добрался до храма, неожиданно выяснилось, что безделушки там нет, и, где она, знает лишь королева Ирсая. А королева Ирсая, как все вокруг говорили, погибла на главной арене столицы, во время казни особо опасного государственного преступника, мастера Краума из Ривии, то есть меня. На этом месте я снова вздохнул и развел руками. Хранительница предгорного храма сказала, погибшая королева незадолго до гибели намеревалась отправиться куда-то на север. Вот я и подумал, а вдруг мне удастся найти там пропажу? А теперь представь, каково было мое удивление, когда я нашел здесь тебя, живую и невредимую. И тогда я подумал, мы можем договориться. Я вызволю тебя из рабства, помогу вернуть трон и попрошу награду, ту самую безделушку. Но, к сожалению, оказалось, что ты договариваться не способна, и ты не собираешься выполнять свои обещания. Поэтому, извини, у меня остается единственный выход. Надеюсь, ты уже догадалась, какой. Я наклонился к Ирсее и заглянул ей в глаза. Королева не шевелилась. Ее лицо оставалось бесстрастным. Однако я видел, ей сейчас страшно. Так страшно, как никогда в жизни. Ты догадалась правильно. Мы поедем в Мальфран. Я не смогу передать Пирополусу ту безделицу, но смогу передать другое, более ценное, гораздо более ценное, тебя. Я обменяю королеву Лоранты на свою спутницу. Уверен, Мальфар согласится. Поэтому сейчас мы с тобой поедем на север, в обратную сторону. Из стазиса я, пожалуй, тебя выводить не буду. Ну, разве что иногда, чтобы покормить, колдовать. Кстати, не пытайся, у тебя все равно ничего не получится, мою защиту тебе не пробить. Я медленно разогнулся и посмотрел на привязанную к дереву лошадь, кобылку, что ли, пока напоить. Дорога-то дальняя, лишний раз останавливаться не с руки. Ну, и ты это, вновь развернулся я к женщине. Прости, что так вышло, надеялся договориться по-мирному, не получилось, а жаль. Проем в живой изгороди, через который мы въехали на эту поляну, теперь визуально отсутствовал. Когда я возвращал окружающий мир в привычное незамедленное состояние, то заодно накинул на этот проход иллюзию, словно его больше нет, зарос из-за сильных магических возмущений. Для ничего не подозревающего человека выход с поляны теперь оставался один, меж двух деревьев, ведущий на юг, к столице Зеленого Королевства. По идее, даже такая могучая чародейка, как королева Ирсая, не должна была догадаться, что отсутствие первого выхода – это всего лишь морок. Ведь, как говорят психологи, при сильном душевном волнении еще и не такое привидится. Лошадь я, кстати, вывел с поляны именно через исчезнувший выход. Глядящая в одну точку Ирсая это, конечно же, не заметила. Снаружи, метрах в 10 от тропы, в самом деле журчал небольшой ручеек. Я привязал лошадь к растущему на берегу дереву и принялся ждать. Затем, когда до контрольного срока осталось меньше минуты, осторожно подошел к окружающему поляну шиповнику и начал прислушиваться. Секунд через 40 за колючими зарослями послышался стук, потом шорох, затем шелест ветвей, а после все стихло. Я мысленно усмехнулся, выждал для верности еще десяток секунд и зашел на поляну через замаскированный вход. Пленница на поляне отсутствовала. Как и предполагалось, выйдя из стазиса и не обнаружив рядом мучителя, она предпочла сбежать, а не драться. Решение, в принципе, верное, но поспешное. Сделав 3 шага от входа, я остановился, сложил на груди руки и снова принялся ждать. Ожидание продлилось недолго. Всего через полминуты откуда-то из-за изгороди донеслись глухие хлопки, затем истеричные вскрики и чей-то яростный рык. А чуть погодя через южный вход на поляну влетела Ирсая. Грудь ее судорожно вздымалась, прическа была растрепана, глаза, как 2 пятака. В устремленном на меня взгляде плескался ужас. «Там-там-там, тха, он нас убьет!» — выдавила она из себя и рухнула в обморок. Через пару мгновений в проеме между деревьями нарисовалась знакомая морда. Спустя секунду за ней появилась шея, затем передние лапы, а следом и все остальное, включая длинный с полосками хвост. Прямо, как у чеширского кота из известной сказки. «Ты ее напугал!» — покачал я укоризненно головой. Тигрокот довольно оскалился. «РРР самка! КРР сивая! ДРР рвется! БРР рату понрр нравится! БРРИ! РРР птеныши! РРР рот! ХРР шо!» Его мохнатая физиономия выглядела при этом настолько умильной, что я не выдержал и рассмеялся. Малыш рассудил абсолютно правильно, но со своей колокольни, как и положено всякому нормальному зверю. И если бы я не верил, что моя Рей не погибла, то очень возможно, что именно так бы и поступил. Попытался бы охмурить эту даму, пусть даже и королеву, а там, как получится. Было в ней что-то такое неуловимое, что даже самых спокойных и рассудительных заставляет совершать подвиги. Глава 18. «Посторожишь?» — указал я на валяющуюся в отключке красавицу-чародейку. Тигрокот фыркнул, потом подошел поближе, потешно обнюхал даму и, усевшись возле нее на траву, принялся увлеченно вылизывать себе шерсть, как обычный домашний котейка, ждущий, когда хозяйка проснется и даст ему наконец-то пожрать. От этой картины меня едва не пробило на совершенно истерический смех. «Наташа, вставай, мы там все уронили», — внезапно возник в сознании знаменитый интернет-мем. Малыш поднял голову и удивленно посмотрел на меня, не обращая внимания. «Это я так, просто кое-что вспомнилось», — махнул я рукой и, чтобы не заржать в голос, буквально вылетел с нашей поляны наружу, к тому ручейку, где оставил лошадь. Возвратить несчастную животину туда, где сидел саблезубый хищник, оказалось непросто. Чуя опасность, лошадка упиралась всеми копытами и идти на поляну категорически не желала. Волей-неволей пришлось задействовать свою старую доставшуюся от погибшей Алмы способность, умение мысленно разговаривать с братьями нашими меньшими, мышами, собаками, кошками, лошадьми. На уговоры Савраски ушло минут 10, не меньше. Вернуться она согласилась только тогда, когда я сумел внушить ей, что кониной тот страшный зверь не питается и что, вообще, он почти что веган, а, значит, бояться нечего. Взяв успокоившееся животное под уздцы, я шагнул через прикрывающую поляну иллюзию. Шагнул, и от открывшейся взору картины моя челюсть шлепнулась на земь. Очнувшаяся от обморока королева сидела на травке и ласково гладила по загривку растянувшегося рядом пха. Последний, положив свою голову ей на колени, лениво потягивал лапами, блаженно урчал и довольно жмурился. Увидев меня, бывшая пленница сперва покраснела, потом нахмурилась, затем повела неловко плечами и, указав на тигрокота, смущенно, будто оправдываюсь, пояснила: «Он милый, малыш, милый», — поползли мои брови вверх. «А что тут такого?» — удивилась Ирсая. Котики тоже бывают большими, иногда даже очень большими. Тигрокот поднял голову, одобрительно рыкнул и перевернулся на спину, подставляя пальцем красавице свое шерстистое брюхо. «Гладь, мол, не останавливайся, а лучше чеши. Предатель», — взглянул я с укором на малыша. «РР для тебя же РРРСТ РРРРЮсь». Стеганул он хвостом по траве и потерся мохнатой щекой о руку Ирсаи. Та почесала свирепого тхая под мордой, а дальше вдруг наклонилась, ухватила его за брыли и чмокнула прямо в нос. Не ожидавший такого малыш резко вскочил и начал потешно отфыркиваться, помогая себе лапами и языком. Женщина засмеялась. Я покачал головой. Они с малышом кардинально ломали мне всю стратегию. Прежнюю, деловую, где всякие сантименты занимали уж точно не первое место. «Это тот самый, что был на арене?» — спросила Ирсая, поднявшись. «Тот самый», — не стал я отрицать очевидное. «Он тебе подчиняется, мы с ним друзья». «Друзья?» — шевельнула бровью Ирсая. «Никогда раньше даже не думала, что с Тхая можно дружить». «Я тоже не думал, пока не попал на арену», — заметил я с кривоватой усмешкой. По лицу королевы мелькнула тень. «Прости, я была не права. Меня ввели в заблуждение и, в общем, ты не виновен. Да, я отменяю свой приговор. У королевства Лоранты нет никаких претензий к мастеру Крауму из Риви. Она смотрела на меня, я на нее. Похоже, ей очень хотелось, чтобы я тоже что-то сказал, но говорить было нечего. То судилище и тот приговор меня давно уже не волновали, так же как и наличие или отсутствие каких-то претензий ко мне со стороны королевства. Я не собирался в нем жить, не собирался становиться очередным подданным его прекрасной и коварной властительницы. Я простил ее еще в тот момент, когда услышал о том, что она погибла, а после простил еще раз, когда неожиданно выяснил, что она выжила, и узнал, как с ней обошлись ее же подруги-наперстницы из Совета Лоранты. Сегодня мне, вероятно, придется простить ее в третий раз, и я очень надеюсь, что другого не будет, потому что на большее меня уже просто не хватит. Под затянувшуюся паузу Ирсая прервала сама, негромко вздохнула и повернулась к наблюдающему за нами тигрокоту. «Ты тоже прости меня, великий Тха, хозяин южных лесов». Священный зверь замер, уставившись на королеву своими желтыми, с янтарным отливом глазами. А она вдруг шагнула к нему, опустилась перед ним на колени и обняла за лохматую шею. «Я раньше думала, ты жестокий и страшный, а оказалось, что ты умеешь прощать даже тех, кто был жестоким с тобой. Я считала, ты просто зверь и понимаешь лишь силу, и такого, как ты, надо всегда держать в крепкой клетке. Однако теперь я вижу, ты благороднее и умнее любого из нас. Ты даже можешь дружить с человеком, если вы вместе стояли против целого мира. Стояли и победили, а я...» — она неожиданно всхлипнула. «Я сделала много ошибок, и за эти ошибки мне придется расплачиваться, да за них я уже отвечаю. Не врет», — прорычала в сознании голосом малыша. «КРР сивая, и не врет. ПРР расти ее, БРР рад, уверен, что можно». Испытующе взглянул я на Тха. «РР да. Честно сказать, я впервые видел его в таком замешательстве, и это стоило дорого. Мы едем в Мальфран, к Пирополусу», — отпустила малыша королева и посмотрела мне прямо в глаза. «Честно, чтобы я знала, к чему готовиться. Я еду», — я специально выделил первое слово. «А вот насчет тебя не уверен. Ты меня прогоняешь?» — тихо спросила Ирсая. «Скорей отпускаю. Ты можешь возвращаться в столицу или ехать, куда захочешь. Лошадь имеется, припасов хватает. Думаю, что такой чародейке, как ты, этого будет достаточно». «Все-таки прогоняешь», — пробормотала женщина, готов поклясться, что ее голос при этом предательски дрогнул. «Послушай», — вскинула она голову, — «а про какую безделицу ты говорил? Что именно ты хотел забрать из святилища?» Я мысленно вскинул кулак и заорал. «Ес, сработало все-таки. А теперь подсекать. Синяя пирамидка с глазом, на серебристом шнурке. На востоке она называется Око Демона». Пару ударов сердца дама смотрела на меня округлившимися глазами, а затем вдруг закрыла лицо руками и затряслась, как в истерике. Сперва я подумал, она рыдает, но затем, когда она опустила руки, стало понятно, ее попросту распирает от смеха. Спрашивать, что тут смешного, не стал. Отсмеется, сама расскажет. Так, собственно, и произошло. Когда истерика кончилась, королева смахнула слезы с лица и принялась объяснять. «Ты не поверишь, месяца два назад я смотрела на шар предсказаний. Это такой артефакт, достаточно мощный и весьма своенравный. Он мало кому подчиняется, а иногда и вовсе отказывается работать. У меня, например, получается активировать его только раз или два в году. Все остальное время он спит и ни на какие манипуляции не отзывается. Он предсказал тебе, что случилось сегодня. Закинул я удочку. Нет, помотала головой дама. Он показал такую картинку. В общем, я поняла из нее, что мне надо срочно забрать из святилища эту самую пирамидку с глазом. Око демона, как ты ее называешь, и использовать для спасения нашего королевства. А иначе Лоранта исчезнет, погибнет в междоусобицах. Ну, я это око и применила. А теперь вижу, шар предсказаний показал правду. Но эту правду я поняла лишь сейчас. И в чем она заключается, это самая правда. Чем она так смешна? Ты разве не догадался? Прищурилась женщина. Нет, междоусобица уже приключилась. Королеву объявили погибшей, а новую выбрать не могут. Противоречия между жрицами Большого Совета оказались слишком сильны. При этом законная королева, то есть, я, с возвращением трона может и не совладать. Ей нужен союзник, сильный, непредсказуемый для врагов и в то же время полностью равнодушный к здешней политике. Кому наши игры не интересны, у которого задачи и цели совершенно иные. И нашего королевства, как такового, они не касаются. Намекаешь, что этот союзник, я, понимаю, но только опять же, что здесь смешного? Ирсай опять засмеялась. Смешно и здесь то, что ты теперь просто не можешь не стать им. Это еще почему? Потому что так нужное тебе око находится в тронном зале дворца, и взять его могу только я. А чтобы это случилось, остановилась она на полуслове и бросила на меня выжидающий взгляд. А чтобы это случилось, не подвел я ее, мне надо помочь одной подло обманутой королеве вернуться сперва в Витоград, потом во дворец, а потом и на трон. Да, ты права, это и вправду смешно, столько усилий, а всего-то и надо было, чтобы одна королева поверила одному чужеземцу, продолжила бывшая пленница, заранее, сразу, а не после того, как этого чужеземца чуть не казнили, а саму королеву едва не продали мальфорам. Мы стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза, секунду, другую, третью. В какой-то момент я вдруг поймал себя на мысли о том, что если радужку правого ей окрасить в сапфировый, она станет неотличима от драконовых черей, таких, как Рей или Лика. А если оставить как есть, то точно так же когда-то смотрела на меня погибшая Элма, таким же пронзительным, изумрудно светящимся взглядом. Прости, я забыла самое главное, женщина виновато потупилась, но затем расправила плечи, выпрямилась и, откинув со лба непослушные пряди, отчетливо проговорила. Я, королева Ирсая, дочь Серты, обещаю мастеру Крауму, что если он поможет мне вернуть трон Зеленого Короля, нет, не так, тряхнула она снова кудрями, обещаю, что, если мы вместе войдем в тронный зал моего дворца в Витограде, то я передам ему принадлежащий мне артефакт, кристаллическую пирамидку синего цвета, с багровым глазом внутри, именуемую Оком Демона, слово королевы Лоранты. По вскинутым вверх рукам прокатилась волна сине-белого пламени, в воздухе ощутимо запахло озоном, искрящиеся огоньки разлетелись по всей поляне и словно накрыли ее разноцветным ковром. Через пару секунд он впитался в землю, и трава неожиданно зашелестела тихими женскими голосами. Обещание слова в тысячу раз принимается, будто нашептывали мне на ухо невидимые собеседницы. Мой антимагический иммунитет на это колдунство не реагировал, наверное, из-за того, что оно, как и в случае с давишним замедлением времени, было направлено не на меня. Что будет, если ты не исполнишь, что обещала? Взглянул я на королеву, та потерла виски, вздохнула. За подтвержденные словом, но невыполненные обещания жрицы расплачиваются годами собственной жизни. И чем выше их ранг, тем суровее расплата. В моем случае великое время ускорит свой ход для меня в тысячу раз. Так что, если я не исполню свое обещание, то проживу не более месяца. Каждый прожитый день будет отнимать у меня 3 года жизни. Я стану чахнуть, стареть у всех на глазах, и через месяц трон королевства Лоранты освободится естественным образом. Подошедший сзади малыш ткнулся Ирсей под локоть и тихонечко рыкнул. Королева погладила его по загривку и снова вздохнула. Священный зверь лизнул ее в руку. Мол, не волнуйся, все будет хорошо, обещаю. Уверен, что это так, спросил я его. Она не обманывает? Вместо обычных слов мой хвостатый напарник ответил мне серией образов, на которых какая-то женщина в жреческом балахоне стремительно, всего за пару десятков картинок, превращалась из молодой, цветущей красавицы в сгорбленную, иссушенную хворью старуху. И все это на фоне одного и того же дерева, успевшего зацвести, но так и не успевшего налиться плодами. Целая жизнь, промелькнувшая за какие-то 1.5-2 месяца. И все это из-за необдуманно данного обещания, запальчиво подтвержденного словом жрицы. «Ты знаешь, я не смогу ответить тебе чем-то похожим», — сообщил я Ирсее. «Я не смогу поклясться великим временем, что помогу тебе вернуться на трон. Я могу лишь пообещать, что сделаю это. А чтобы мое обещание не выглядело голословным, я поднял руку и с легким усилием погрузил ее в виртуальный карман. Через пару секунд у меня на ладони лежал извлеченный из-за грудины камень Баиль. Я никогда раньше не доставал его из себя перед кем-то чужим. Где хранится осколок драконьего средоточия, знали только Алина и Трита, сестра капитана Дайруса. Реакция королевы Лоранты оказалась такой же, как и у бывшей подружки Хитрована Дерула, мага-мошенника из трактира в Больших Лисовых. «Это то, что я думаю», — пробормотала она еле слышно. «Кусочек драконьего сердца», — ответил я с нарочитой небрежностью. Несколько долгих секунд Ирсая смотрела на камень не то с ужасом, не то с восхищением, после чего судорожно сглотнула и попросила. «А дотронуться можно?» «Можно. С него не убудет», — пожал я плечами. Женщина протянула руку, коснулась Баиля сначала пальцем, а затем и ладонью. «Он теплый?» «Нет. Наверное, даже горячий. Колется?» «Нет. Совсем нет», — помотала головой королева. «Он такой необычный. В нем столько силы, и она вся такая странная. Ты не можешь ей пользоваться?» «Не знаю», — задумчиво проговорила Ирсая. «Наша магия, магия жриц, зиждется на колебаниях времени. Это совершенно другая, прямая, словно стрела, и такая же острая. И, ты знаешь, я бы хотела попробовать». Я усмехнулся. «Попробуй, возможно, тебе понравится». Королева кивнула и положила на камень вторую ладонь. Баиль действительно потеплел, и я чувствовал, как он делится маг-энергией с укрывшей его ладонями женщиной. Делится, не скупясь, так щедро, как еще не делился ни с кем. Ну, разве что только с Алиной. «Все в порядке?» Заглянул я Ирсее в глаза и невольно сощурился, чтобы не ослепнуть. Они горели сейчас ярчайшим зеленым огнем, будто пара огромных кристаллов, подсвеченных изнутри галогенными лампами-пятисотками. «Я, кажется, понимаю теперь, откуда у тебя такая защита?» Женщина отняла руки от камня, между пальцами у нее искрились крохотные изумрудные молнии. «Спасибо тебе, Краум из Риви. Теперь у меня есть чем бороться с Дамирой и ее приснами. Нам бороться, нам», — уточнил я с нажимом. «И, кстати, моя защита основана не на нем», — кивнул я на камень. «Не на нем?» — удивилась Ирсая. «Расскажешь?» «Расскажу, но попозже», — не стал я вдаваться в подробности. «И у меня есть к тебе одна просьба». «Какая?» «Не называй меня Краум из Риви». «Почему?» «Слишком уж пафосно, как на королевском приеме». «А как же тебя тогда называть?» «У меня достаточно много имен». «Мастер Краум, под этим именем меня знали на побережье Восходного континента. Для магов Конклава, бывших магов Конклава Срединной империи, я был известен как Леннер с севера. В драконьем урочище меня величали Дарья из Марки». «А как тебя звали друзья?» — спросила Ирсая. «Друзья называли меня Димир, а самые близкие — Дим. Просто Дим. Это твое настоящее имя?» «Почти. Но об этом давай попозже». «Ага, хорошо», — кивнула Ирсая. «И ты не против, если я тоже буду звать тебя Дим?» Я улыбнулся. «Не против. Так меня звали мои любимые женщины». Бывшая пленница неожиданно покраснела. «А сколько их было?» «Две», не стал я скрывать. «Ты с ними расстался?» «Нет», — королева вскинула брови. «Одна погибла, другая исчезла», — пояснил я со вздохом. «Прости, я не знала». По лицу собеседницы промелькнула короткая тень. «Пустое. За первую я уже отомстил, а вторую я дернул щекой. Вторую я буду искать до тех пор, пока не найду. А если она тоже как первая?» Лицо королевы накрыла еще одна тень. «Если Рей тоже погибла?» Мои пальцы непроизвольно сжались в кулак. «Не надо, не говори», — остановила меня Ирсая. «Я знаю сама, каково это, терять своих близких. Поэтому не говори ничего. Пока сам не захочешь, не говори. Я пойму. Спасибо». Я машинально, словно на автомате, протянул для пожатия руку, но пожимать ее королева не стала. Вместо этого она вдруг шагнула ко мне, обхватила руками и уткнулась носом в плечо. «Ты отыщешь ее. Ты обязательно отыщешь ее, где бы она ни была», — шептала бывшая пленница с каким-то надрывом в голосе. «А если даже ее уже нет, если ты вдруг узнаешь, она погибла, я знаю, что ты отомстишь, что ты найдешь тех, кто в этом виновен, и тогда они пожалеют, что не умерли раньше, пока ты их не нашел». Она всхлипывала у меня на плече, ее тело дрожало, а я обнимал ее и никакими усилиями не мог отделаться от назойливой мысли. Ну, да чего же она похожа на Элму, такую, какая запомнилась мне, когда уходил с ее хутора, беспомощная и в то же время решительная, готовая одновременно и драться, и жертвовать. Рейна была, безусловно, сильнее, и она точно не отпустила бы меня с хутора одного. Правда, и в жертву она принесла бы себя точно так же, без колебаний, как, в общем, потом и случилось, а в результате я потерял их обеих. У королевы Лоранты, без всяких сомнений, когда-то тоже случилось нечто подобное. Она потеряла кого-то из близких, кого-то самого близкого, однако, в отличие от меня, отомстить за него не смогла, и это терзало ее, не давало покоя долгие-долгие годы. Я это чувствовал, и понимал ее, как, наверное, никто в этом мире, но только опять же, в отличие от нее, уже успел ощутить на собственной шкуре, никакой радости месть не приносит, так же, как и покоя, а, значит, сама по себе месть не может быть целью, цель должна выражаться в другом, что дарует надежду, не возводит в культ прошлое и позволяет жить настоящим, что дает человеку возможность оставить после себя не один только пепел и тлен, но и добрую память, а, возможно, и новую жизнь. От последней пришедшей в голову мысли я вздрогнул, ведь у меня, черт возьми, в самом деле уже больше полгода не было женщины. Глава 19. Мы снова поедем вместе, на ней, указала Ирсая на мирно жующую травку совраску. Тебя что-нибудь не устраивает? Желаешь идти пешком? Поднял я бровь и внимательно посмотрел на бывшую пленницу. Неужели после пятиминутки чувственной откровенности и эмпатии она снова переключилась в режим королевы-властительницы? Нет-нет, я просто спросила. Хотя, если честно, это не слишком удобно, продолжил я мысль. Ну в общем, да, залилась румянцем дама. Я мысленно усмехнулся, но дальше ее троллить не стал. Эта лошадь теперь твоя, только твоя и никого больше. А как же ты? Удивилась женщина. А я уж как-нибудь так, по-простецки, развел я руками. Но ты за меня не волнуйся. Как-то раньше справлялся, справлюсь и тут. Справишься, по-простецки, не волноваться, нахмурилась королева. А ну, объясни, малыш, глянул я на прислушивающегося к нашему разговору тигрокота. Тот широко зевнул, потянулся, в развалочку подошел ко мне и присел на задние лапы. Молодец, похвалил я его. А теперь, будь любезен, покажи нашей спутнице, какой ты крутой скакун. Священный зверь Тха аж пасть разинул от такого нахальства. Ну, и чего возмущаться, изобразил я недоумение. Ты же и так перед ней брюхом кверху валялся, говорил, что, мол, мне помогаешь. Так что теперь давай продолжай. Раз взялся за гуш, так и не говори потом, что в кавалерию не нанимался. Малыш клацнул клыками и ударил хвостом по траве. Что это с ним? Не поняла его пантомиму Ирсая. Да вот говорит, что готов тебя прокатить. Меня? Прокатить? На чем? Удивилась женщина. У себя на спине? А как же еще-то? Ведь не в телегу же его запрягать. А разве так можно? Ну, а как мы по-твоему сбежали с арены? Забыла? Точно. Прищелкнула пальцами королева. Вы с ним тогда так здорово прыгали. Ни один конь так не смог бы. Хоть сам, хоть со всадником. Ну, вот и я о том же. Удрученно развел я руками. Думал, что ты поедешь на лошади, а я на нем, да только он теперь ни в какую. Говорит, что меня он возил по необходимости. А сейчас, что сейчас? Глаза королевы блеснули. Он говорит ей, что при прочих равных и КХМ, когда он свободен, священный зверь Тха позволяет седлать себя лишь особам королевских кровей, и я в эту категорию, увы, не вхожу. То есть, ты хочешь сказать? Ирсая взглянула на малыша и хищно прищурилась. Что он предлагает мне ехать в столицу на нем, а на Саврасы поедешь ты? Так, именно так, пресветлая, отвесил я церемониальный поклон. Перестань, поморщилась бывшая пленница. Мы не на королевском приеме, вернула она мне мои же слова. Согласен, щелкнул я каблуками и процитировал министра-администратора из обыкновенного чуда. Был неправ, вспылил. Считаю свое предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь. Прошу дать возможность загладить, искупить. Что значит безобразной ошибкой? Всплеснула руками Ирсая. Мне нельзя ехать на Тха. Я рассмеялся. Извини, это была шутка. Просто шутка, и ничего больше. Просто шутка, ну, нет, так не пойдет. Теперь я сама буду говорить со священным зверем. Дама тряхнула прической и шагнула к прижавшему уши тигрокоту. Тот обреченно моргнул. «Ага, я вижу, вы сговорились», — уперла руки в бока королева. «А сейчас ты просто боишься. Боишься, что на тебе будет ездить женщина? Да, боишься, что я начну тобой помыкать. Или ты думаешь, я не смогу удержаться, глупенький? Какой же ты глупенький!» Она вдруг опять, как минутами ранее, ухватила его за шею и принялась тискать, словно котенка. «Ведь я же гораздо легче этого большого мужлана, и я вовсе не собираюсь тобой помыкать. Я лишь хочу попросить тебя, ну, пожалуйста, ну, разреши мне хотя бы немножко, хотя бы лигу-другую проехать у тебя на спине. Ну, что тебе стоит, а?» Тигрокот жалобно посмотрел на меня. Я мстительно ухмыльнулся. «Сломал, понимаешь, мне всю стратегию. Теперь получай, и даже не думай отказываться. Женщины этого не прощают, королевы, тем более». Уговоры продолжались недолго. Малыш сдался спустя полминуты. Ирсая залезла ему на спину и, торжествующе посмотрев на меня, скомандовала: «Поехали». А через миг, когда тигрокот рванулся к проходу между деревьями, до меня донеслось ликующее: «Догоняй». На первый привал мы остановились спустя 3 часа. За это время успели проехать лиг 10, не меньше. По меркам средневековья, пусть даже магического, скорость довольно приличная. Честно сказать, я уже предвкушал, с каким превосходством буду смотреть на вымотавшуюся этой гонкой Ирсаю и на тяготящегося своей ролью королевского скакуна малыша, однако не тут-то было. К моему удивлению, и королева, и Тхаа выглядели абсолютно довольными. Спрыгнувшая на землю женщина улыбалась, будто девчонка, вернувшаяся из парка аттракционов. А освободившийся от венценосной всадницы тигрокот удовлетворенно потягивался, коротко взрыкивал и, явно дурачись, ловил клыками вьющихся вокруг него мошек. «Здорово». Бывшая пленница плюхнулась спиной на траву и раскинула руки. «У меня такого лет 20 как не было. Ты даже не представляешь, Дим, как это здорово, прокатиться на настоящем тха, в лесу, без охраны, без этих назойливых царедворцев, приставучих просителей, змеиустых подружек-советниц. Ты даже не представляешь». Она на секунду зажмурилась, затем опять распахнула глаза и радостно рассмеялась. «Просто удивительно, как мало, оказывается, нужно человеку для счастья. Но что еще удивительнее, лично мне вот такое вот путешествие верхом на тха никакого удовольствия не доставляло. Я и часто с трудом выдерживал, а эти двое аж 3 проскакали, пропрыгали и радуются, словно дети. Интересно, с чего бы?» Причину мне объяснил малыш. Когда ему надоело дурачиться, он просто отправил мне несколько мыслеобразов. Я посмотрел и только руками развел. Мог бы, как говорится, и сам догадаться. Пока они мчались по дикому лесу, то всего лишь подпитывали друг друга магией. Благо, могли себе это позволить, ведь маг энергии у обоих было в достатке. Так почему бы тогда не использовать ее для собственного комфорта? Нет, я, наверное, тоже, если б умел колдовать, сделал бы то же самое, но, к моему огромному сожалению, колдовство у меня появлялось лишь в виде отклика на чье-то чужое, направленное на меня, а извлекать его самостоятельно из личной энергии я пока что не научился и вряд ли когда-нибудь научусь. Такие дела. Слушай, внезапно вскинулась дама, а ты не против, если я, скажем, и дальше, ну, это самое, что это самое? Прикинулся я, что не понимаю. Ну, Ирсая внезапно смутилась. Если я, в общем, и дальше на Тхаа поеду, а ты на Саврасы, тебе же ведь так удобнее. Да, я почесал в затылке, нахмурился. Ну, Дим, ну, пожалуйста, ну, что тебе стоит? Протянула она до такой степени умоляюще, что я едва не расхохотался. Вот ведь артистка, даром, что королева. Ладно, так уж и быть, езжай, бросил я сделанным неудовольствием. Но только учти, около Витограда я у тебя малыша отниму. Понятно, Дим, ты просто чудо. Ирсая вскочила на ноги и, коротко взвизгнув, чмокнула меня в щеку. Я даже понять ничего не успел, а сказать, что офонарел, значит, вообще ничего не сказать. До ночи мы преодолели 40 лиг. При таком темпе передвижения до столицы нам оставалось примерно 2 дня пути. Достаточно шустро, но это и к лучшему. Тот срок, что мне дал Пирополус, чтобы найти око демона и привести его в Ганшанхайн, заканчивался спустя 3 недели. На обратную дорогу из них при самом лучшем раскладе уходило дней 10. Так что каждые выигранные сутки играли сейчас для меня исключительно важную роль. Ехать на лошади хоть по обычной дороге, хоть по густому лесу мне, К слову, было намного комфортнее, чем на спине священного зверя. А вот Эрсее, наоборот, передвигаться верхом на Тхаа нравилось существенно больше, чем на смирной совраске. Тем более, что и сам Тхаа, как в скорости выяснилось, ничего против этого не имел. И в результате от такого случайного, по сути, обмена в выигрыше оказались все, что в плане скорости, что удобства, что даже просто хорошего настроения. Что настроение у моей спутницы и вправду хорошее, и сама она ничуть не устала, я понял, когда она отняла у меня котелок и сумку с припасами и принялась лично готовить ужин для нас двоих. Малыш на вечернюю трапезу не претендовал, свалил куда-то в потемки, едва услышал, что все, встаем на ночлег на этой поляне. Оно и понятно, сырое мясо, добытое лично, для всякого тигрокота намного полезнее и вкуснее какого-то варева, приготовленного кожаными двуногими. «Ты умеешь готовить?» – удивился я, глядя, насколько ловко Эрсае орудует ножом и большой поварешкой. «А ты, наверное, полагал, что раз королева, то, значит, в быту абсолютная неумеха и за нее все делают слуги?» – сварливо отозвалась бывшая пленница. «Ну, где-то так», – развел я руками. «Ты ошибался?» – коротко бросила дама и продолжила кулинарить. Пока она занималась готовкой, я соорудил поблизости небольшой шалаш, куда накидал хвойных веток и кучу листвы и накрыл их конской попоной. Ткани хватило с запасом. При желании, в нее можно было и завернуться. Старался, кстати, не для себя. Ночь я мог провести у костра или даже на голой земле. Привык уже к этому за время своего путешествия с малышом. А вот королеве, одетой всего лишь в тунику, такие ночевки, по моему мнению, были противопоказаны. Ну, то есть, она, конечно, могла бы соорудить для себя какой-нибудь тепловой контур, у магов это в порядке вещей, однако я посчитал, что даже для высшей жрицы Лоранты тратить энергию на такую фигню – бессмысленное расточительство. Похлебка, которую сварила Эрсае, оказалась достаточно вкусной. По крайней мере, ел я ее с удовольствием, аж за ушами трещало. А когда котелок опустел, честно похвалил повариху. «Потрясающе вкусно. Даже не представляю, где ты этому научилась. Ну я же не всегда была королевой», – пожала плечами женщина. «И родилась я к тому же не во дворце». «Не во дворце? А где же тогда?» «В одной деревушке, где никогда и слыхом не слыхивали о королевстве Лоранта». «Даже так», – отложил я в сторону ложку и с интересом посмотрел на бывшую пленницу. Та негромко вздохнула. «Все так, да, так же, как ты, я родом с Заморья, с восходного континента, только не из Тилланда, а из Срединной империи». Она говорила долго, рассказывала о себе, о своем детстве в империи, о том, как попала в Вистарию, а следом в Лоранту, как стала приемной дочерью властительницы Зеленого Королевства, как сама взошла на престол, какие проводила законы, как боролась с закрытостью здешнего общества, как пыталась узнать о судьбе своих потерянных родственников. Я слушал ее, затаив дыхание. Слушал и обалдевал от перипетии ее жизни и тех извивов судьбы, что каким-то мистическим образом переплетались с моими. «Ты сказала, твою сестру звали Алма?» – спросил я, когда Эрсае закончила. «Да». «И вы были двойняшками?» «Да». «И ты не видела ее 30 лет?» «Да». «А зачем ты спрашиваешь?» – нахмурилась королева. «Ты понимаешь, я ненадолго задумался. Та женщина, про которую я тебе говорил, одна из двух, первая. Мы были вместе только 5 дней. А после она погибла, из-за меня погибла, из-за моей глупости. Так вот, ее звали Алма, как и твою сестру, и ей сейчас было бы 36, как тебе. А еще вы с ней, в самом деле очень похожи, глазами особенно. Вот только волосы у нее были темнее с рыжинкой. А где вы с ней познакомились?» Голос у собеседницы предсказуемо дрогнул. «В окрестностях Шаонара, есть там одна деревенька, Шептуны называется. Но Алма там не жила, она жила рядом, на хуторе, и у нее тоже, как у тебя, был магический дар, но только слабый, с таким даже ранг не присваивали. Она умела общаться с животными, чувствовала красоту и переносила ее на ткани, обувь, одежду. С этого, в общем-то, и жила». Эрсае прикрыла глаза и сцепила пальцы в замок, ее губы сжались в тонкую нитку, грудь мерно вздымалась, плечи подрагивали. Похоже, она изо всех сил пыталась себя успокоить, но получалось не очень. Волнение пробивалось наружу с каждым выдохом-вдохом, трепетом длинных ресниц, коротким покачиванием из стороны в сторону, подергиванием губ, появляющимися и сразу же исчезающими морщинками на лбу и на переносице. «Я не знаю, она это или нет», — тихо пробормотала бывшая пленница секунд через 20. «Теперь это уже не проверишь». «Да, уже не проверишь, но я бы хотела спросить тебя, только одно единственное. Ты, действительно, отомстил за нее?» Я зло усмехнулся. «Ты спрашиваешь, отомстил ли я?» «О, да, отомстил. Так отомстил, что от Великой Срединной Империи остались руины. Я уничтожил их армию, вошел в их столицу, прикончил их императора, разрушил их магию и вместе с Империей загубил и всех тех, кто был рядом, кто поверил моим словам о праведной мести и пошел за мной на верную смерть». Сказал и так же, как королева, закрыл глаза и сжал кулаки. В памяти замелькали картинки из прошлого. Сожженный дотла хутор Алмы, плачущий на могиле хозяйки Бузун, черные топи имперской каторги, подземелья урочища, мост в Пустограде, сходящиеся в жестоком сражении корабли, умирающие под пытками Рейна, сражение у переправы через Салату, финальная схватка с Ашкаром, ядерный гриб над столицей, разоренные мародерами села, косые кресты Исцелителя и Светлейший. Из омута воспоминания я вынырнул, когда вдруг ощутил на своем запястье чье-то прикосновение. «Прости, что заставило вспоминать». Ирсая держала меня за руку. Ее глаза подозрительно влажно блестели. «Ничего страшного», я накрыл ее пальцы своими и улыбнулся. «Воспоминания – такая же часть нашей жизни, как и мечты о несбывшемся. Без них мы бы превратились в бездушные механизмы, существующие лишь для того, чтобы в нужный час умереть и освободить свое место другим, таким же бессмысленным и бесполезным. Я знаю», кивнула бывшая пленница. «Но я также знаю, что память, бывает, ранит сильнее меча, и чтобы умерить боль, надо выговориться, поплакать в плечо кому-то, кто готов тебя выслушать. Поверишь ты или нет, но это и впрямь помогает. А ты готова?» Посмотрел я ей прямо в глаза. «Уверена, что тебе это действительно нужно». Несколько долгих секунд мы молча мерились взглядами, а затем она опустила веки и прошептала: «Нет, не сейчас, иначе я не засну. Прости». Я отпустил ее руку и тоже кивнул. «Ты права, выслушивать на ночь такое, не самое лучшее из занятий». «Нет-нет, дело вовсе не в этом», помотала головой королева. «Дело вовсе не в том, что я испугалась, что я боюсь, что услышу что-то такое страшное. Мне просто надо подумать, понять, насколько тебе это нужно, насколько мне это нужно и до какой степени мы готовы зайти туда, где нам не поможет даже великое время». Последнюю фразу она произнесла едва слышно, после чего поднялась и двинулась к приготовленному для ночлега шалашику. Фигура у нее была потрясающая, а походка так и вообще, ну, просто полный улет. Я следил за ней, пока она не скрылась внутри, затем откинулся на подпирающую спину котомку и принялся смотреть на огонь. В язычках пламени, танцующих над углями, мое сознание, словно бы наяву, рисовало очередные картинки из прошлого. Деревня Шумелки, сожженная по приказу экзекутора Пуйтуша. Если верить Ирсее, именно в этой деревне она когда-то жила вместе с матерью и сестрой. Юная волшебница Рейма, единственная выжившая в Шумелках после налета имперских карателей. Бабка-матюха, которая воспитывала ее вместо матери. Ирсая рассказывала, что их с Алмой вез из деревни какой-то колдун, когда туда, как и в случае с Реймой, нагрянули имперские экзекуторы. У обеих сестер был дар, и мать не хотела, чтобы их забрали имперцы. А тот неизвестный колдун, он у них часто бывал, и он называл их маму Матусей, или Матюшей. Мама сама попросила его увести их подальше, туда, где имперцам до них не добраться. Не знаю, кем был он для них, как не знаю, кем был он для бабки Матюхи и Реймы, но в том, что он тоже присутствовал в жизни последней, после рассказа Ир я нисколько не сомневался. «Ир, кстати», звала ее мама. «Ир или Ирис», так звучало ее полное имя. Ирсея же будущая королева стала только в Лоранте, куда ее спустя примерно полгода привез ее спутник-колдун. А с Алмой они расстались еще в империи. Колдун не сказал, где он спрятал сестренку-двойняшку. Сообщил лишь, что у каждой из них теперь собственный путь, и что, возможно, когда-нибудь их дороги пересекутся. А, возможно, и нет. Ведь пути великого времени неисповедимы, и точно предсказывать будущее не способны даже самые великие маги. Глава 20. Меня разбудил малыш. Вернулся с охоты и ткнул носом в бок. Чего, мол, валяешься? Я кое-как сел, протер глаза, огляделся, размял затекшую шею. Костер почти догорел, небо начинало понемногу светлеть, но до рассвета было еще далеко. И чего, спрашивается, разбудил, поспать нормально не дал. Мне сейчас вот такой сон снился. «Гррр, где?» – прорычал малыш, имея в виду нашу спутницу. «Там», – махнул я рукой на шалаш. «Аррр, ты, а я здесь. Ну и дррррак, сам знаю, что дурак». Я громко зевнул и вновь завалился в траву. «Ты давай это разбуди меня, когда совсем расцветет». «Ага», – тигрокот фыркнул, покрутился на месте, словно собака, и плюхнулся рядом. Шерсть у него была жесткая, зато теплая. Глаза закроешь, и будто у печки лежишь. Самое то, когда холодно. Ведь тут, хоть и юг, а ночи прохладные. Застудишь себе чего-нибудь ценное, замучаешься лечиться. Такие дела. Разговор с королевой мы продолжили следующим вечером, когда вновь отыскали подходящую для ночлега поляну, соорудили шалаш, развели костер и сварили ужин. Малыш, как и в предыдущую ночь, опять сбежал на охоту и оставил нас наедине. Честно сказать, я уже целые сутки ощущал себя персонажем какого-то болливудского фильма, где все вокруг родственники, всех разлучили в далеком детстве, и даже главный злодей, оказавшись любимым, но потерявшим память четвероюродным дядей главного протагониста, раскаивается под конец в своих злодеяниях, после чего все долго поют и танцуют. Здесь и сейчас никто танцевать или петь, конечно, не собирался. А вот насчет всего остального. В нормальной индийской мелодраме или боевике, хрен редьки не слаще, все положительные персонажи остаются, как правило, живы, играют свадьбу, возвращают себе украденное наследство, обретают потерянных родственников и въезжают на белом слоне во дворец Магараджи, опционально, на белом лимузине, в головной офис владельца нефтяной корпорации. В нашем случае дворец имелся. Белый слон ХМ. Белый слон тоже, пусть разноцветный и хищный, зато клыкастый. Украденное наследство, ну, если считать утраченную королевой власть над Лорантой, то это, безусловно, оно. Живы мы тоже, ясное дело, предполагали остаться. А чего не планировали, так это свадьбу. По крайней мере, я, стопудово. Плюс с потерявшимися во времени и пространстве родственниками по-нормальному не вырисовывалось. Моих здесь не было однозначно. И если я отыщу когда-нибудь Рей, а я отыщу ее обязательно, то это точно случится не здесь, не сейчас. Что же касается моей новой спутницы, то если Алма и вправду ее сестра, а бабка Матюха, мать, петь и плясать по их поводу мог только умалишенный, и уж если на то пошло, в их предполагаемое родство лично я верил процентов на 30, не больше, сказал Эрсей о нем, в основном, чтобы напряжение в наших отношениях снять. Обычная психологическая манипуляция, ничего личного, только бизнес. Такая вот я, понимаешь, бесчувственная скотина. Помнишь, я сомневалась вчера, готовы ли посторонние люди выслушивать чужие рассказы про чужие проблемы. Начало королева, едва я отложил ложку. Что сомневалась, помню, не стал я вдаваться в подробности, хотя, если честно, говорила она чуток о другом. Ну, так и вот, я думал об этом всю ночь и весь день. Ты не спала всю ночь? Позволил я себе удивиться. Ну, не то чтобы всю, смутилась Ирсая, но, в общем, я полагаю, ты понимаешь, о чем я. В общем, да, понимаю, отлично. Значит, теперь ты должен понять и другое. Возможно, снова не стал я спорить. Просто возможно и все, нахмурилась женщина. А разве этого мало? Но ты ведь даже не поинтересовался, что именно должен понять. А какой в этом смысл? Пожал я плечами. Ты же ведь все равно все расскажешь. Несколько долгих секунд королева смотрела на меня изумленным взглядом, но затем не выдержала и рассмеялась. Прости, я просто забыла, что ты не из наших. Ну, в смысле, не из совета и уж точно не жрица. Последнее несомненно, наклонил я голову и улыбнулся. Но если тебе так проще, то так уж и быть, я попробую угадать. Ты хотела сказать, что я теперь должен понять и принять тот факт, что если властительница Лоранты выслушает обычного смертного, она отнюдь не обязана помогать ему решать те проблемы, о каких он поведает. Максимум, что она может себе позволить, это броситься ему на шею в качестве благодарности за ту помощь, какую он ей окажет. Я правильно изложил, мне даже специальное зрение включать не потребовалось. Хватило и отблеска в пламени, чтобы понять, что если бы в этот миг проводился кастинг на роль графа Вишенки из Чиполлино, моя собеседница получила бы ее без вариантов. Но я вовсе не собиралась бросаться тебе ни шею. Да неужели, вскинул я брови, а мне показалось, ты этого жаждала. Что о, королева буквально задохнулась от возмущения. Да как ты вообще мог подумать такое? Так, все, Обнимашки отложим, остановил я ее шутливо поднятыми ладонями. Поговорим о проблемах. Хочу для начала напомнить, у нас соглашение. Я обещал помочь тебе вернуться с триумфом в столицу. Ты дала королевское слово, что передашь мне око. Все верно? Ну верно, нехотя буркнула Ир. Прекрасно. Раз верно, значит, от этого и будем плясать. Что? Прости, делать. Плясать, идиоматическое выражение. А, понятно. Прекрасно. Теперь о проблемах, моих проблемах, которые, вот неожиданность, могут стать и твоими. А ну-ка, пальни в меня чем-нибудь смертоносным. Зачем? Удивилась женщина. Так надо. Если боишься, можешь не смертоносным, а просто чем-нибудь сильным. Что побездвижить, к примеру, или... Договорить не успел. Чародейка неожиданно резко, с двух рук, швырнула в меня зелеными фаерболами. Оба заклятия рассеялись без следа в считанных сантиметрах от цели. Я мысленно хмыкнул. И почему здешним жрицам так нравится зеленое пламя? Медь у них что ли тут добывают? Защита великолепная, похвалила Ирсая. Я покачал головой. Ты ошиблась. У меня нет защиты. Что значит нет? Опешила дама. Включи заклятие познания и ударь меня еще раз. Ну, если ты так настаиваешь, протянула бывшая пленница, и в то же мгновение с ее пальцев сорвался еще один огнешар. Не поняла, недоуменно пробормотала она через пару секунд. А можно еще раз? Валяй, махнул я рукой. Королева Лоранты мучила меня минут пять. Опробовала, наверное, все заклинания, которые знала, включая работу со временем. Результат был один. Они отскакивали от меня, словно горох, и растворялись в пространстве. А хочешь, я покажу тебе еще кое-что, чего уж ты точно не ожидаешь? Спросил я, когда она окончательно выдохлась. Хочешь еще удивить? Устало проговорила женщина. Я ухмыльнулся. На том и стоим. Давай, запусти в меня что-нибудь напоследок. Она немного подумала, потом усмехнулась и изобразила жестом козу. Перед моими глазами сгустилось облако маг-энергии, а всего через миг поляну, где мы расположились, пропахали на всю ширину два невидимых рога, оставив после себя в земле глубокую борозду. Это сделала я, изумилась Ирсая. Ты подала идею и предоставила силу, объяснил я случившееся. А я их соединил и усилил, но мог бы трансформировать во что-то другое, не менее мощное. Потому что я не колдун, не шаман и не жрец в привычном для здешних волшебников понимании. Ваша волшба на меня не действует, у меня к ней иммунитет. Но в то же время я могу применять ее, в том случае, если ее применяют против меня. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Ты не из нашего мира, ошарашенно выдохнула королева, вычленив из моей речи самое главное. Ты угадала? Да, не из вашего, подтвердил я догадку. Несколько долгих секунд Ирсая смотрела на меня округлившимися глазами, а затем негромко заметила. С такими способностями ты, наверное, мог захватить всю Лоранту, Мальфран, всю Вистарию, все земли нашего мира. А вместо этого я лишь отомстил за ту женщину, что погибла из-за меня и моих умений, продолжил я с горечью. И эта месть, пусть даже стократно праведная и справедливая, убила народу во много раз больше, чем могли бы убить все злодеи Мальфрана, Империи Тилланда. Мы сидели друг против друга, нас разделяло лишь пламя костра, но я уже знал, нас теперь разделяет большее, много большее, чем до этого неожиданного для меня самого же признания. «Какая же я идиотка!» – прошептала Ирсая секунд через 20. «Я боялась. Ты хочешь заставить меня помогать тебе через предательство. Через предательство моих подданных, моих близких, памяти моей матери, той земли, что меня приютила. А ведь на деле все было наоборот. Это тебе, а не мне, надо было бояться, что я захочу заставить тебя помогать мне. Через эмоции, через чувство вины, через надуманные обязательства, а возможно, и через предательство тех, кто тебе доверял, кого обещал защитить. Да-да, и не спорь, с твоими способностями ты мог бы так получить от меня все, что угодно. Через мою же магию ты мог бы просто отдать мне приказ, и я бы его исполнила. Пусть и под принуждением, но разве это когда-нибудь хоть кого-нибудь останавливало? Я покачал головой. Мне кажется, ты меня с кем-то путаешь. Я отнюдь не всесилен и не всемогущ, и я не могу принуждать хоть кого-нибудь действовать против воли. Так ведь я же об этом и говорю, с жаром воскликнула бывшая пленница. Все барьеры у нас в голове, как, в общем, и стимулы. Ты не используешь принуждение лишь потому, что считаешь это неправильным. Вообще говоря, я мог бы с этим поспорить, но в определенном смысле, она говорила правду. Я действительно не хотел никого принуждать. Против, Как правило, выступали текущие обстоятельства. Любой из мальфранцев, да и подавляющее большинство наших жриц посчитали бы это глупостью. Ведь если можешь заставить кого-то сделать что-нибудь нужное, то, значит, и думать нечего, надо скорее заставлять. Единственное, что останавливает, это опаска, что это ошибка и что соперник может ответить тем же или даже сильнее. А меня ты, выходит, достойным соперником не считала, усмехнулся я, подбросив в огонь несколько сучьев. Тебя, не считала достойным, не сообразила поначалу Ирсая, но сразу же осеклась. Да-да, конечно, прости, я ведь думала, ты работаешь на мальфаров, а с ними у нас разговор короткий. Понимаю, покивал я сочувственно, если цели святые, а обстоятельства вынуждают, то в средствах себя, как правило, не ограничивают, сказал и мысленно выругался. Мне совсем не хотелось, чтобы появившаяся между нами преграда превращалась в непреодолимый забор, однако сам же при этом делал все так, чтобы он становился все выше и выше. Ты мне не веришь? Согласна. Да, на твоем месте я бы тоже не верила, вздохнула Ирсая. Но я дала тебе королевское слово, и я его выполню. Я тоже исполню, что обещал, и без всякого слова, вздохнул я ответно. Ну, вот и поговорили, кивнула бывшая пленница. Спокойной ночи. Она поднялась от костра и направилась к шалашу. Я проводил ее взглядом и снова, как в предыдущую ночь, устроился спать у огня. На душе у меня было откровенно тоскливо. Вернувшийся с охоты малыш уже ничего не спрашивал. Просто улегся рядом и вытянул лапы. Ему хорошо, он кот, а не человек. А котиков, пусть даже таких больших, любят все, в том числе, королевы. Следующие сутки мы гнали по лесу, как оглашенные. Как сказала Ирсая, до ночи нам следовало подобраться к Витограду как можно ближе, на расстоянии примерно часа пути, чтобы успеть провести разведку, составить план действий, выспаться и уже поутру, на свежую голову отправиться покорять столицу Лоранты. Двигались мы, что интересно, зигзагами, меняя направление каждые четверть часа. Но, что еще интереснее, не встречали при этом не то что людей, но даже просто следов человеческого пребывания. Словно бы все вокруг вымерли и во всем королевстве не осталось ни единого жителя. В чем тут подвох, бывшая пленница объяснила мне на одном из привалов. В Лорантийском лесу нет обычных дорог, но есть необычные, тайные. Их могут использовать те, кто владеет магией времени. На каких-то время в пути сокращается, на каких-то, наоборот, удлиняется. Обычных людей на этих дорогах не встретишь. Мы сейчас едем по тем, где время течет быстрее. Быстрее, ты в этом уверена? Почесал я в затылке. Уверена, твердо ответила спутница. Нам просто приходится их менять, и достаточно часто. А если б мы двигались по одной, то доехали бы до столицы часов за 10. Тогда зачем их менять? Королева взглянула на меня удивленно. А, понял. Хлопнул я себя ладонью по лбу. На этих дорогах встречаются жрицы. Именно, подтвердила Ирсая. А нам с ними встречаться пока не следует. Поэтому и петляем, и на ночь встаем на таких полянах, где тайные тропы кончаются и прочие жрицы туда не заходят. Последний вечер перед столицей прошел в трудах и заботах. На изучение обстановки возле столичных стен отправили Тха. Сначала, пока я строил шалаш, Ирсая вовсю инструктировала малыша, что конкретно он должен разведать. Затем они вместе искали наиболее безопасный проход к Витограду. Потом, когда тигрокот скрылся среди деревьев, королева долго бродила вокруг поляны и что-то магичила. Что именно, я не ведал, ведь заклинания были направлены не на меня. Ставила обереги и отвороты, пояснила сама чародейка, когда закончила. На малыша они не подействуют, но если его засекут и увяжутся следом, у нас будет время, чтобы тихо уйти. Малыш появился спустя полтора часа. Причем, не один, а с добычей, довольно упитанным кроликом, которого он, ничтоже сумнявшийся, бросил мне под ноги, мол, хватит уже всякой вяленой дрянью питаться, отведайте лучше свежатинки. Жаркое из кролика получилось великолепное, и готовил его уже я, а не королева, по известному принципу. Правильно жарить мясо может только мужчина. Ну, я и пожарил. Нормально так, на углях, как шашлык-барбекю. Жаль, что как следует замариновать его времени не хватило, но, в целом, считаю, и запах, и вкус, и шкварчащая корочка дачным земным эталоном вполне соответствовали. Ирсая, по крайней мере, вкушала жаркое с видимым удовольствием, и даже отложила ради этого обсуждение планов нашего проникновения в город. Зато потом, Когда трапеза кончилась, она подозвала малыша и попросила его еще раз показать нам обоим то, что ему удалось разведать у стен Витограда.